Глава 1. Смысл чисел. 1. Необходимо прежде всего определить некоторые основные понятия, употребляемые здесь, в строгом и отчасти новом смысле. Их метафизическое содержание само выяснится в ходе дальнейшего изложения, но уже с самого начала они должны быть ограждены от всякой двусмысленности. Обыденное различие между бытием и становлением, принятое также философией, непригодно для передачи сущности той противоположности, какая здесь имеется в виду. Бесконечное становление, действие, действительность всегда можно рассматривать как состояние и, следовательно, приравнивать бытию, примером чего могут служить физические понятия постоянных скоростей и состояния движения, или основные представления кинетической теории газов. Напротив того, можно вместе с Гёте различать становление и ставшее, das gewordene, как последние элементы данного в сознании и вместе с сознанием. Пусть даже мы усомнимся в возможности приблизиться к последним основаниям человеческого путем абстрактного образования понятий, но во всяком случае существует ясное и определенное чувство, из которого возникает это основное противопоставление, затрагивающее последние границы сознания, изначальное нечто, которого вообще можно достигнуть. Отсюда с необходимостью следует, что становление всегда лежит в основе ставшего, априори, в кантовском смысле, но не наоборот. Далее. Я различаю при помощи терминов «собственное» — «das eigene» и «чуждое» — «das fremde» — два изначальных факта сознания, смысл которых всяким бодрствующим, не грезящим человеком постигается с непосредственной внутренней достоверностью и не может быть ближе установлен посредством определения. Элемент «чуждого» всегда стоит в некотором определенном отношении к изначальному факту, обозначаемому словом «чувственность», внешний мир, жизнь в ощущениях. Философская сила образности у великих мыслителей всегда пыталась уловить это отношение посредством таких полувоззрительных, схематических концепций, как явление и вещь в себе, мир, как воля и представление, я и не я, хотя это намерение явно превосходит возможности точного человеческого познания. Точно так же, в изначальном факте, обозначаемом посредством «я», внутренняя жизнь, личность, скрывается элемент собственного таким образом, что его строгое понимание также ускользает от методов абстрактного мышления. Я обозначаю далее словами «душа» и «мир» то противопоставление, наличность которого тождественно факту бодрствующего чисто человеческого сознания. Существуют степени ясности и резкости этого противопоставления, то есть степени сознательности, духовности, следовательно, жизни. Начиная от едва брезжащих мифических сумерек первобытного человека и ребенка, сюда относятся все реже встречающиеся мгновения религиозного и художественного вдохновения, и кончая крайней остротой бодрствования, как то бывает в состояниях кантовского и наполеоновского мышления. Эта элементарная структура сознания, как факт непосредственной внутренней достоверности, не поддается дальнейшему расчленению. Не менее достоверно, что душа и мир – только словесно и в известной мере искусственно отделимые моменты, всегда соединены вместе и выступают всегда как единство, как цельность, так что на чистом факте сознания никак не может быть обоснован теоретико-познавательный предрассудок прирожденного идеалиста или реалиста, соответственно которому или душа лежит в основе мира в качестве чего-то первичного, как говорят причины, или мир в основе души. Если философская система подчеркивает тот или другой из этих моментов, это служит скорее показателем индивидуальных свойств и может иметь только чисто биографическое значение. Если понятие становления и ставшего применять к этой полярной структуре сознания, то слово «жизнь» получает совершенно определенный смысл, очень близкий становлению. Становление и ставшее можно обозначить как факт и предмет жизни. Настоящее, идущее вперед, постоянно себя восполняющая жизнь в каждое мгновение тождественно собственному бодрствующему сознанию. Этот факт и есть настоящее. Она, как и все становление, имеет таинственный признак направленности, невыразимое чувство, чувство жизни, которое человек во всех разработанных языках напрасно пытается выразить словом «время» и мысленно охватить относящиеся сюда проблемы. Отсюда глубокое отношение ставшего, застывшего, к смерти. Если душу называть возможным, делая особое ударение на бессознательном по сравнению с сознательным, мир же, в противоположность этому, назвать действительностью, значение этих выражений для внутреннего чувства не вызывает никаких сомнений, то жизнь представится образом, в котором совершается осуществление возможного. В отношении к признаку направленности возможное называется будущим, осуществленное – прошедшим. Самое осуществление, средоточие и смысл жизни мы называем настоящим. Душа есть завершаемое, мир – завершенное, жизнь – завершение. Выражение – мгновение, длительность, развитие, жизненное содержание, жизненная задача, назначение, объем, цель, конец – наполненность и пустота жизни получают в силу этого определенное значение для всего последующего, именно для понимания исторических явлений. Наконец, слова «история» и «природа», как уже было упомянуто, должны применяться в совершенно определенном, не употреблявшемся до сих пор смысле. Под ними следует понимать различные способы, дающие возможность охватить всю совокупность опознанного, становления и ставшего, жизни и прожитого в некотором едином, одухотворенном, упорядоченном образе мира, космос, мироздание, вселенная. Смотря по тому, что господствует над нераздельным впечатлением, становление или ставшее, направленность или протяженность, время или пространство. Здесь речь идет не об альтернативе, но о шкале бесконечно многих и очень разнородных возможностей обладания внешним миром, как отблеском и символом собственного существования, шкале, крайностями которой являются чисто органическое и чисто механическое миросозерцание, в дословном значении созерцание мира. Первобытный человек, насколько мы представляем его сознание, и дитя, как мы себя помним, еще не обладают этими возможностями с достаточной ясностью для образования конструкции. Одним из условий этого высшего миропонимания следует признать обладание речью, но не человеческой речью вообще, а культурным языком, которого у первобытного человека еще нет, а у ребенка, хотя и есть, но смысл его ему еще недоступен. Оба, другими словами, еще не обладают ясным и отчетливым мышлением о мире. У них есть только некоторая догадка и недействительное знание истории и природы, в соединении которых оказывается вплетенным их собственное существование. Они не имеют культуры. Это слово получает таким образом определенный, весьма знаменательный смысл, который мы будем иметь в виду во всем последующем. Соответственно, выбранным выше обозначением души как области возможного и мира как области действительного, я различаю возможную и действительную культуру, то есть культуру как идею всеобщего или единичного существования и культуру как тело этой идеи, как сумму ее выражения, сделавшегося чувственным пространственным, доступным. Дела и намерения, религию и государство, искусство и науки, народы и города, хозяйственные и общественные формы, язык, право, обычаи, характеры, черты лиц и манеры. Тесно связанная с жизнью, со становлением, история является осуществлением возможной культуры. Необходимо добавить, что эти основоположные установления большей частью лежат за пределами возможности передачи посредством понятия, определения и доказательства, что они, соответственно своему глубокому значению, должны быть скорее пережиты, почувствованы, узнаны. Существует редко оцениваемое различие между переживанием и познанием, как формами отношения между своим и чужим, субъектом и объектом. Оно становится более ясным в различении между непосредственной достоверностью, как она дается разными видами интуиции, озарение, вдохновение, художественное созерцание, точная чувственная фантазия Гёте и результатами разумного опыта и экспериментальной техники. Средством сообщения в первом случае является сравнение, картина, символ, во втором – формула, уравнение, схема. Ставшее познается, или лучше сказать, бытие ставшего оказывается для человеческого духа тождественным выполненному акту познания. Становление может быть только пережито, только почувствовано в глубоком безмолвном понимании. На этом зиждется то, что называется знанием людей. Понимать историю – значит быть знатоком людей в высшем смысле слова. Чем более чиста картина истории, тем менее для нее подходящим является собственно земной взгляд. Ему в этом случае нечего делать при помощи тех средств познания, которые исследует критика чистого разума. Механизм чистой картины природы, мира Ньютона и Канта, познается, понимается, расчленяется в законы и уравнения и, наконец, приводится к системе. Организм чистой картины истории, каким является мир Плотина, Данте и Бруно, наглядно представляется, внутренне переживается, постигается как образ и символ и, наконец, передается в стихотворной и художественной концепции. Гётовская живая природа есть историческая картина мира. Переживание и познавание – суть акты сознания отдельных людей. Их результат, ставший уже частью прошедшего, воспоминание, знание, называется переживанием или познанием. Что-нибудь понимать, исторически или естественно-научно, это значит уметь органически внести понимаемое в наличную сумму переживаний или познаний.